Глава 13. Снова перед глазами пустота. Снова на лице чувствуется прохладный шелк. На губах мятный холодок, а на теле ничего. Голая. Замерзла бы, если бы не близость мужской плоти. Его сильного тела. Только от него исходит такой аромат. Только он может сначала приласкать, а затем резко шлепнуть. Неожиданно, заставляя меня вздрогнуть. «Нагнись!» — звучит хриплый приказ. «Доставь нам обоим удовольствие!» Действую по его велению. Нагибаюсь, упираясь ладонями о шершавую поверхность. Попа сама выпячивается. Подается навстречу сильной ладони, которая оглаживает мою попу. Медленно огибает ее и скрывается у меня между ног. Там, где все очень чувствительно и влажно. «А теперь кричи». И я не могу не подчиниться. Кричу со всей силы, не разбирая, где удовольствие, а где боль. Кричу, пока не плыву под натиском его сильных рук. Под жаром его тела. Пока. На заднем плане раздается громкий стук в дверь. Или стук двери о стену. Не знаю, не могу различить, когда его ладонь ласкает меня в запретном месте. Только когда она исчезает, а прохладный ветер окутывает меня пеленой и вызывает мурашки по коже, концентрируюсь на происходящем. «Шлюха!» Звучит, как гром среди ясного неба. Голос кажется до боли знакомым, заставляя вздрогнуть от страха. До боли родным, как... «Папа?» Разворачиваюсь в сторону шума, пытаюсь слушаться в строгие нотки. В повязку впитывается соленая жидкость, внутри все словно переворачивается. В голове не укладывается, что он здесь. Что стоит совсем рядом, ругается с моим незнакомцем на непонятном языке. И что видит меня в таком состоянии и называет шлюхой. «Да чего ты опустилась? Занимаешься такими вещами, да еще и с ним. Тебе не стыдно?» «Папочка!» «Плевать, что он говорит, какие гадости произносит мой адрес. Я хочу снять черный шелк, ставший привычным за эти дни, и увидеть его собственными глазами. Не получается. Пальцы не слушаются». Ткань будто прилипла к коже. «Дрянь!» «Папа!» «Конченая шлюха!» «Папа! Папа!» «Ло, просыпайся!» Все голоса вокруг пропадают, и в голове возникает уже третий голос. Эндрю. Именно он заставляет вернуться в реальность и встретиться со слепляющим солнцем за окном. «Черт возьми, что это было?» «Вставай, говорю, мы на экзамен опаздываем». Парень мечется туда-сюда, одевается, кидает в рюкзак конспекты, судорожно выуживает из шкафа чистую толстовку. Не понимаю, что происходит, пока глаза не падают на электронные часы. Ровно 9. Вот черт! Присоединяюсь к Эндрю, судорожно пытаюсь найти свои конспекты, материалы, да и вообще свои вещи. Тетради лежат в одном месте, сумка в другом, одежда в третьем. Быстро натягиваю джинсы, пуловер, огромный теплый шарф, который купила в эту черную пятницу. И бегу вместе с Эндрю на перегонки к метро. Даже в знакомую палатку с кофе перед кампусом не забегаю. Не сегодня. 2 минуты до звонка!» — пыхтит парень. «Макнаггетс нас не пустит». «Пустит, еще как!» Иду напролом в аудиторию. «У нас сначала лекция, потом экзамен. Проскользнем через заднюю дверь, этот старпер ничего не заметит». Но мы успеваем раньше. Точнее, я одна успеваю, пока Эндрю останавливается на середине пути и кричит, что догонит позже. Профессора в аудитории еще нет. Однокрупники пялятся на меня во все глаза, словно перед ними стоит привидение. Но мне плевать. Даже если у меня на голове гнездо, и из него внезапно вылезет кукушка, я забью на смешки. Главное, я успеваю прийти на пару и занять нам с Эндрю места почти в самом конце аудитории. Держи. Ко мне подлетает друг и ставит на раздвижной столик стакан с латте. Твой любимый, без сахара, с двойной порцией сливок. Боже, спасибо, ты чудо. Отхлебываю напиток. Тут же ощущаю прилив энергии. Мы вчера сидели до поздней ночи, проверяя знания друг друга. Так и уснули на диване. Даже Алекс не стал нас будить перед уходом на работу. Но бег по метро, по этажам и глоток кофе хорошо бодрят. «Кстати, ты чего кричала во сне?» «Я?» «Да, ты». Эндрю внимательно заглядывает в глаза, заставляя меня вспомнить тот ужас, который только что внедрился в голову, сметая все другие мысли со своего пути. Страх, что о моих делах узнают самые близкие люди, самые любимые. И даже воскрешение отца не вытеснило его последние слова. «Шлюха». «Доброе утро. Сегодня я буду заменять лекцию профессора Макнагетса». Наше общение разрывает вошедший мужчина лет 30, появление которого заставляет вздрогнуть. И нет, не от резкости. На мгновение кажется, что в ушах раздается знакомый голос. Низкий, чуть хрипловатый. Как тот, что довел меня до оргазма в стенах своей студии еще вчера. Меня моментально начинает знобить. Тело вздрагивает от каждого шороха в аудитории. А шепот одногруппников ни черта не успокаивает. Смотрю на этого человека. На темноволосого мужчину с видной даже с последних рядов щетиной. Наблюдая за тем, как он достает из портфеля разные папки, вытаскивает из брючного кармана телефон, вешает на стул синий пиджак и закатывает рукава белоснежной рубашки. Руки крепкие, жилистые. И, скорее всего, шершавые. Даже с такого расстояния видно. Боже мой, неужели это он? «Сегодня я прочитаю лекцию о...» «А где профессор Макнагетс?» спрашивает наш ботаник Роб с первого ряда. «Болеет и временно не сможет проводить занятия», отвечает мужчина четко, вкрадчиво, глядя на моего одногруппника напрямую. Затем он оглядывает всю аудиторию, в том числе и нас с Эндрю. На пару мгновений останавливается на мне, затем продолжает. «Меня зовут мистер Салливан. По всем вопросам темы нашего курса обращайтесь ко мне». Если бы в голову не лезли дурацкие мысли, а страх разоблачения не сковал по рукам и ногам, я бы оценила его красоту, как девчонки с первого ряда, которые пялятся на него, как на кусок хорошо прожаренного мяса. Высокий, широкоплечий, хорошо сложен, скорее всего. Под костюмом трудно разглядеть. О таких говорят властный, опасный и жесткий. Банально, одним словом. Чересчур банально. Хотя, не скрою, восточная внешность привлекает. Наверняка потомок каких-нибудь шейхов или еще кого-то в этом роде. «Эй, Ло!» Эндрю толкает меня локтем, а я никак не реагирую. Сижу на месте и не перестаю пялиться на преподавателя. Как и он на меня. Еще несколько секунд сохраняю зрительный контакт с пронзительными черными глазами. Не дышу. Совсем. Моя темная сторона, с которой я толком не разобралась, стоит сейчас у кафедры и, опустив глаза на монитор, открывает сегодняшнюю лекцию на большом экране. Может, мне просто кажется? Вдруг разум настолько замылился, что я в каждом мужчине вижу своего незнакомца. Мамочки. Ло, с тобой все в порядке? Да, все отлично. Отмахиваюсь от друга. Надо немного кофе выпить, однако вряд ли он меня успокоит. Вряд ли сотрет непрошенные мысли в голове. А по выражению лица не скажешь. Чего ты так уставилась на этого пакистанца? Вот последнее, что меня сейчас интересует, это национальность. Но с языка почему-то сходит. Откуда ты знаешь, что он пакистанец? Ребята говорили, что у нас замена будет. Спокойно отвечает Эндрю, отхлебнув немного кофе. «И ты мне не сказал? А ты интересовалась?» «Уважаемые, мы вам не мешаем?» Раздается на всю аудиторию грозный голос мистера... Как его там зовут? «Простите. Удар на себя берет мой друг, потому что я ничего не могу произнести. Не этому мужчине, который ассоциируется у меня лишь с одним человеком». Все молча записывают лекцию. Эндрю больше не интересуется моим странным поведением и тем, как я смотрю на преподавателя почти всю пару. Пытаюсь сравнить его руки с руками незнакомца, его голос с голосом незнакомца. И нахожу много общих повадок, касаний, интонаций, даже хрипотца знакомая. От этого чувствую себя не в своей тарелке. Ручка в пальцах подрагивает, словно я страдаю болезнью Паркинсона в завершающей стадии. Даже не замечаю, когда нам раздают листы с заданиями и объявляют начало экзамена. Вопросы расплываются перед глазами, а нужные ответы не находятся. Стакан с кофе пуст. Собственно, как и мысли в голове. Черт, сто пудов не сдам тест. Провалюсь. Выдам себя с потрохами, если первым это не сделает наш новый преподаватель. Время заканчивается. Работы сдаем на край стола мистеру Салливану. Все же я вспомнила его имя. Он сидит на своем месте, что-то ищет в ноутбуке, внимания на нас не обращает. Аудитория постепенно пустеет. И пока мы спустились вниз, почти все наши одногруппники покинули аудиторию. «Задержитесь, мисс Браун», — внезапно произносит преподаватель, прочитав фамилию на листке, и поднимает на нас взгляд. Точнее, на меня. Смотрит так, словно уже давно со мной знаком и хочет обсудить важную вещь наедине. «Это точно он. Он в курсе, кто я, чем занимаюсь, где учусь, работала раньше и в каком состоянии мой брат». Он знает обо мне все, потому что долгое время находился рядом. Это он, тот таинственный мужчина. Ну все, я попала. Эндрю обещает подождать за дверью, но его телепатическая поддержка меня мало спасает от гниения души. От страха, от дрожащих коленей и черных точек перед глазами. Пусть это будет не так. Лучше бы мне почудилось. «Покажите, пожалуйста, свои конспекты», — просит он с преподавательской строгостью. «Эти нотки отличаются от приказов во время нашего уединения». «Зачем?» — настороженно интересуюсь у него. «Вы пялились на меня всю лекцию вместо того, чтобы записывать материал. Вы пришли учиться или на преподавателей глазеть?» «Простите, я...» «Вы слишком невнимательны, мисс Браун». «В следующий раз оставлю вас после занятий и заставлю переписать лекцию 15 раз. Это ясно?» «Да». «Тогда свободная». «Ощущение, что я маленькая девочка, которую отчитали за то, что стащила конфету у подружки. Хочу выйти из аудитории, но замираю на месте и внезапно выпаливаю. Мы с вами знакомы?» Он какое-то время глядит на меня снизу вверх, всматривается в черты лица. Как и я в его. Они у него скульптурные, словно очерчены карандашом. Скулы хорошо видны. И губы. Не совсем полные, но и не особо плоские. Если бы хоть раз поцеловались, то я бы смогла с уверенностью сказать, чьи губы это были. И этот взгляд. Темный, ближе к черному, нежели к карему. Он будто из далекого прошлого, которое я закрыла на сотни замков. И они удерживают его на месте. «И он мой незнакомец? Этот красавчик? Он заплатил мне 30 000, чтобы я выполняла каждый его приказ, в то время как любая молодая студентка может оказаться в его постели просто так? И откуда у обычного преподавателя такая сумма?» «Сомневаюсь. Если вы, конечно, не любительница ночных клубов». «Это точно он!» Явно намекает на нашу встречу в выходные, на нашу связь. на то, как он впервые взял меня в одной из отдельных комнат на втором этаже клуба. Черт. Я не люблю шумные компании. Отвечаю уверенно. Однако вся сила, которую, казалось, собрала в кулак перед ответом, меркнет в подрагивающем голосе. Усмехается. Растягивает уголки губ. Красивых, черт возьми. Это хорошо. Готовьтесь к другим экзаменам, Долорес. Удачи. Спасибо. Черт, надо валить отсюда. Валить подальше от этого мужчины. Из университета, из города. Чтобы не рассказал, что я такая и что творю наедине с ним. И я попала. Конкретно так попала. Ло, ты чего? Спрашивает Эндрю, когда я прохожу мимо него в коридоре. «Это он!» Шиплю в лицо другу. «Кто он?» «Тот мужчина, который выкупил меня. Это он, слышишь?» Резко останавливаюсь перед другом и смотрю ему в глаза. Трясусь и едва сдерживаю слезы. «Ты уверена?» «Абсолютно. Он мне на клуб намекнул, понимаешь? Тогда мы впервые занялись с ним сексом». «Впервые! Он помнит это! Он меня помнит! Он все обо мне знает! Эндрю, он все расскажет!» «Тише, успокойся! Все будет нормально!» Парень притягивает меня к себе и обнимает по-братски. Позволяет невольно брошенным слезам впитаться в его клетчатую рубашку, а меховым ушам, свисающим с шапки, пощекотать нос. «Если бы он хотел тебя спалить, то сделал бы это еще на паре». Но он даже виду не подал, что вы знакомы. Правда? Правда. Главное, ты не сдай его. Кому выгодно портить репутацию? Ему, преподавателю высшей категории, или тебе, обычной студентке? Ты еще перевестись можешь, а его карьера может быть завершена. Стараюсь поверить словам друга. Стараюсь больше не паниковать, успокоиться и глубоко дышать. Медленно, осмысленно. Однако в ноздри тут же попадает знакомый, едва ощутимый аромат, а мимо нас проскальзывает высокая фигура мистера Салливана. Он не оборачивается ни на кого. Здоровается со студентами только кивком головы. Надменный, статный. Девочки на него смотрят с любопытством, благоговением. А у меня внутри разгорается злость на этого человека. На то, что специально выбрал меня и теперь преследует по пятам. И мне не уйти от него ни на шаг».